Ромен Роллан. Очарованная душа. Роман. Перевод с французского. Книги 1, 3. Москва. Художественная литература. 1982 год. Введение. В своем обращении к читателю Кола Брюньона, написанном в мае 1914 года, я говорил о десятилетней скованности в доспехах Жан-Кристофа, которые сначала были мне впору, но под конец стали слишком тесны для меня. Необходимо было переменить обстановку. Я так и поступил, отдавшись работе над книгой, пронизанной вольной гальской веселостью. Она была закончена раньше других произведений, начатых задолго до нее. В числе этих произведений был задуманный мною роман в несколько трагической атмосфере Жана Кристофа. Сегодня могу смело опустить смягчающее слово «несколько», и вот уже 20 лет, как трагизм стал еще более грозно тяготеть над миром. Этим романом и была «Очарованная душа». Книга эта уже начинала проступать в глубине первозданного хаоса творчества. Предисловие к последней книге Жан Кристофа помечено октябрем 1912 года. В те же дни вечно ищущая мысль продиктовала мне: следует расширить границы добра и зла. И моя мысль искала нового поприща в изображении противоборства двух поколений современности, поколения мужчин, поколение женщин, каждая из которых достигла различного уровня в своем развитии. Не существует, а может быть, никогда и не существовало такого положения, когда бы развитие женщин и мужчин одной эпохи шло параллельно. Поколение женщин всегда либо опережает на целый век поколение мужчин своего времени, либо отстает от него. Женщины наших дней завоевывают себе независимость. Для мужчин это уже вопрос прошлого. Главная героиня «Очарованной души» Аннетта Ривьер принадлежит к авангарду того поколения женщин, которому во Франции пришлось упорно пролагать себе дорогу к независимому положению в борьбе с предрассудками и злой волей своих спутников-мужчин. В конце концов была одержана решительная победа. Во всех областях, за исключением политики, где в романских странах все еще продолжается ожесточенное сопротивление старшего поколения мужчин. Но борьба для передового отряда была трудной. Особенно трудной она была для тех женщин, бедных и одиноких, которые, подобно Аннетте, не побоялись превратностей, связанных с внебрачным материнством. Зато жизнь, полная испытаний и мужественного одиночества, когда каждая из редких в то время женщин-борцов ничего не знала о других своих соратницах и должна была рассчитывать лишь на себя, выквала характер более свободолюбивые и стойкие, чем у большинства мужчин того же поколения. Достигнутая победа не могла не замедлить продвижение вперед тех, кто следовал за первой шеренгой. Ибо лишь ценой испытаний и преодоления препятствий представители рода человеческого, мужчины и женщины, продвигаются вперед. Слава Богу, испытаний и препятствий всегда было достаточно в жизни моей духовной дочери и спутницы Аннетты. До последнего дня Аннетта Ривьер стремится к морю. Никакого застоя, вся жизнь в движении, всегда вперед. Даже в смерти поток несет нас, даже в смерти мы будем впереди. Эта река жизни, к истокам которой я припал, возникла передо мной еще в октябре 1912 года, но должна была ждать еще 9 лет, прежде чем прийти в движение. Ибо океан войны, долго кативший свои кровавые волны, начиная с 1914 и вплоть до 1920 года, наполнял мою душу глубокой печалью и скорбью о погибших. Мой разум был захвачен борьбой, отражением которой явились Лилюли и Клерамбо. Этот период завершился в 1919-1920 годах духовным и физическим кризисом, обновившим мою душу и тело. В 1921 году моя прежняя жизнь умерла, и была отброшена, как пустая оболочка. Умрем, Кристоф, чтобы родиться вновь.